Трифузис приладил на голову наушники и полез под софу за кассетой. «Хорошо», — сказал Адриан. Но Трифузис уже вернул носовой платок на лицо и погрузился в звуки Элвиса Костелло. Адриан поставил пустой стакан и показал распростертой фигуре язык. Рука Трифузиса поднялась в американском приветственном жесте. Палец, выставленный из стиснутого кулака. «Ну ладно», — думал Адриан, шагая по двору боярышника к домику привратника. «Оригинальная идея. Не так уж и сложно. В библиотеке этих идей наверняка хоть пруд пруди». Войдя в домик, он заглянул в свой почтовый ящик. Самым большим предметом там оказался упаковочный пакет с приклеенной к нему надписанной от руки биркой «Гренки почтой». Адриан вскрыл его, и наружу выпали пакетик джема, два оцаревших гренка и записка. Он улыбнулся. Лестный знак внимания со стороны Ханта-наперстка. Память о днях, проведенных год назад в Чартхем-парке. Тогда он полагал, что жизнь в Кембридже будет совсем простой. Записка была написана староанглийским готическим шрифтом. Ханта-наперсток потратил на нее не один, должно быть, час. И взял он хлеб, и, возблагодарив, поджарил его и дал его мистеру Хилли, сказав: «Примите, ядите, сие есть тело мое, которое отдано вам, сие ядите в мое воспоминание». И также после вечери взял он пакетик джема и, возблагодарив, отдал им, говоря: «Сие пожрите, ибо сие есть джем Нового Завета, который размазывается для вас. Сие творите, когда только будет есть его, в мое воспоминание. Аминь». Парафраз новозаветного первого послания Коринфянам. Адриан улыбнулся еще раз. «Сколько сейчас Ханту?» «Лет, наверное, 12 или 13». Имелось также письмо от дяди Дэвида. «Надеюсь, жизнью ты доволен. Каковы в этом году успехи колледжа в смысле кубка? Есть шансы пробиться в первую лигу? Прилагаю к письму кое-что. Я-то знаю, как могут расти счета из столовой». «Счета из столовой?» Старикан, похоже, впадает в маразм. «Впрочем, нежданные 300 фунтов — вещь полезная. В следующий уикенд я буду в Кембридже. Остановлюсь в беседке. Зайди ко мне в субботу вечером в 8. У меня есть для тебя одно предложение. С любовью, дядя Дэвид». Кроме этого, в почтовом ящике было полным-полно проспектов и листовок. На лужайке стипендиатов Сент-Джонс-колледжа состоится чаепитие в знак протеста против американской поддержки режима в Сальвадоре. Лицедеи представляют Ченчи Арто в новом переводе Бриджит Арден. Кровосмешение, насилие. Драма нашего времени в театре Тринити Лекче. Сэр Ян Гилмор расскажет в кембриджской группе реформаторов Тори о своей книге «Правый изнутри». Крайст Колледж. Вход свободный. Доктор Андерсон прочитает в обществе Геррика лекцию на тему «Этика панков как радикальная личина. Вход для нечленов». 1 фунт. Благоразумно отправив эти и иные листки в мусорную корзину, Адриан остался при чеке дяди Дэвида, гринках и счетах из книжного магазина «Хеферс» и от «Баркли Карт», каковые он вскрыл по дороге к своему жилищу. «Баркли-карт» — кредитные карточки, выпускаемые банком «Барклис Банк». Он с изумлением обнаружил, что задолжал в «Хеферс» 112 фунтов и еще 206 в «Баркли-карт». За вычетом 1-2 романов все книги, перечисленные в счете «Хеферс», были посвящены истории искусств. Одна лишь монография о Мазаччо, изданная «Темс и Хадсон», стоила 40 фунтов. Адриан нахмурился. Названия книг казались ему знакомыми, однако он точно знал, что не покупал их. Ускорив шаг, он перешел мост сонетов и, едва войдя в президентский дворик, налетел на растрепанного старого дона в мантии. Старикан, в котором он узнал математика Адриана Уильямса, с криком «Упс!» повалился на землю, разбросав по траве бумаги и книги. «Доктор Уильямс!» Адриан помог старику подняться. «Извините!» «О, привет, Адриан!» — сказал Уильямс, беря его за руку и легко вскакивая на ноги. — Боюсь, мы оба не смотрели, куда идем. — Мы, Адрианы, печально известны своей рассеянностью, не так ли? Оба заскакали по лужайке, подбирая бумаги. «Знаете, — сказал Уильямс, — я вчера попробовал один из этих супов, что продаются в пакетиках. Кнорр. Так он зовется. Кнорр. Название, по правде сказать, очень странное, но, господи, да чего же он вкусный? Куриная лапшичка. Никогда не пробовали?» «Не думаю», — ответил Адриан, подбирая последнюю из книг и протягивая ее Уильямсу. «Так попробуйте, обязательно попробуйте. Чудо, что такое!» Берете пакетик, не больше, чем... Погодите-ка, дайте подумать, чего же он не больше? Книжки в бумажной обложке? Переминаясь с ноги на ногу, подсказал Адриан. Попавшись Уильямсу в лапы, вырваться было очень непросто. Ну, не совсем книжки, это будет поквадратнее. Я бы сказал, не больше пластинки сингла. Конечно, по площади он, вероятно, таков же, как книжка, но формата, понимаете ли, другого.